Глава 6. Вэй. Тьма в комнате промялась, но выстояла. Странное зрелище. На нескольких уровнях реальности рлочий вопль сметает клочья мрака, врастая в магическую завесу бессветным копьем. Человеческому зрению такие вещи не подвластны. Копье движется медленно и превращается в воронку, расширяющуюся спираль. Так все и должно выглядеть с позиции хищника, умеющего пожирать добычу на ментальном уровне, выедать чью-то душу, если потребуется. Страж выставил руку. Ладонь человека, облаченного в мантию снов, засветилась темно-фиолетовым огнем, отдельные струйки сочились с пальцев, жидкое пламя чертило борозды в непроглядности черной комнаты. Воронка застыла. Ольгерт никогда не видел людей, способных остановить акустический удар, ни в преддверии, ни в иных мирах сети. Страж смог. Рык закрыл пасть и неспешно двинулся вперед. Тьма смешивалась с остатками акустической волны. Спирали истончились, разрывались по всей длине и бесследно исчезали в вязкой субстанции. Продолжая наблюдать за противником звериными глазами, мастер сместился вправо. Был неприятно удивлен скованностью движений. Комната стала плотной, упругой. С каждым шагом сопротивление нарастало, руки наливались тяжестью. Страж спокойно наблюдал за пришельцами. Не спешил, дышал ровно. Рык прыгнул, мускулы напряглись, когти выскользнули наружу из своих мешочков, задние лапы оттолкнулись от пола. Прыжки урлоков молниеносные, не уклониться, не отбить. В обычной жизни. Комната разложила прыжок на составляющие, замедлила до предела и вморозила хищника в пространство над поверхностью пола. Ольгерт видел происходящее глазами питомца, впитывал поражение каждой клеточкой своего могучего тела. Не мог шевельнуться, проложить к двуногому врагу коридор сквозь иные измерения. Не доставал когтями до горла жертвы совсем чуть-чуть. Полная статика. Ольгерт видел происходящее со своей стороны, удивляясь, что тьма позволила заглянуть за грань. В руке стража появился меч, обоюдоострый ксифос. Седая старина. Ольгерт даже подумать не мог, что кто-то использует эти штуки в бою. Изображения ксифоса встречались мастеру в книгах из личной библиотеки магистра Нге. Ксифосами пользовались воины из фаланг Китограда, а еще бойцы второго континента до эпохи изоляции. Проще только ложка. Листообразная форма, гарда срастается с клинком, рукоять, вероятнее всего, деревянная, в акулии обтяжки. Страж оказался рядом с Ольгердом. Меч должен был выпотрошить мастера от паха до горла, но уперся в руну щита. Ольгерт находился в области, блокирующей любые движения. Вероятно, хитроумное поле ослабевало по мере удаления от точки пространства, в которой находился страж. И Навсекая непостижимым образом сумела вступить в игру. Девушка видела врага. Борясь с навалившейся тяжестью, Ольгерт отступил назад. Страж снова ударил, на сей раз не прямым тычком, а по размашистой дуге. Противник понимал, что имеет дело с руной, и попытался обогнуть препятствие. Ольгерт позволил себе упасть. Даже не упасть, а сесть, мягко, неторопливо, и завалиться спиной назад, группируясь для переката. Сила, сковывающая мышцы, нехотя отпустила жертву. Ольгерт встал на колено и выбросил вперед руку с керамбитом, целясь в колено своему оппоненту, промахнулся. Навсекая метнула нож. Клинок вспорол тьму, сделавшуюся вдруг серой, безобидной. Мастер как бы совершил переход из безлунной полуночи в предрассветные сумерки. Глаза начали адаптироваться. «Что ты сделала?» — вопрос адресовался Навсекае. «Урус», — последовал короткий ответ. «Конечно». Тьма обрела форму, а страж — очертания. Нож, брошенный на Всекая, замедлился, и страж без труда перехватил его за рукоять. В этот момент и сработала руна возврата. Клинок дернулся в руке противника, словно живой, скользнул в обратном направлении. Страж недоуменно поднес ладонь к глазам, на коже возник порез. Капля крови сорвалась и неспешно поплыла вниз, утрамбовываясь в шарик. «Человек», — сказала Навсекая, в голосе ученицы слышалось торжество. Меняющиеся лица ничего не выражали, но Рлок ощутил вспышку ярости. И эхо этой вспышки достигло Ольгерда. Страж двинулся к Навсекае. Ольгерд успел понять, что странная тягучая тьма не властна над самим хозяином комнаты, так что момент перехода в быструю зону ускользнул от внимания мастеров. Противник оказался рядом. Это все, что имело значение. Метательный нож описал дугу на возврате и вновь устремился к врагу на нормальной скорости. Страж небрежно отмахнулся мечом, раздался ляск, нож отлетел в медленную зону и замер у самого потолка. Ольгерд плавно перетек в верхнюю стойку и атаковал одновременно со своей ученицей. В руках Навсекаи появился дуэльный нож. Девочка случайно разжала пальцы правой руки, позволила клинку упасть, перехватила левой и ударила стража в бок. Тот уклонился, но недостаточно быстро. Ткань мантии покраснела. Взревев, страж описал кончиком меча полукруг и выбил нож из ладони Навсекаи. Тут же развернулся к Ольгерду и выставил блок левой рукой, защищаясь от керамбита. Мастер разогнул кисть. Проверенный фокус, если хочешь полоснуть по вене противника, сражающегося без кольчужной или латной перчатки. Лезвие рассекло пустоту. Страж рывком убрал левую руку и выбросил вперед правую с ксифом. Ольгерд отвел лезвие раскрывшимся баклером и попытался достать врага головой в переносицу. Получилось, что-то хрустнуло. Страж отшатнулся, но сумел удержать равновесие, выйти из клинча на среднюю дистанцию и нанести мощный рубящий удар в баклер. Навсекая вогнала метательный клинок в голень оппонента. Левая нога стража подкосилась. Ольгерд увидел брешь в обороне и скользнул вперед, обходя противника справа. «Хватит!» — властный женский голос поменял расклад. Тьма вновь ожила, зоны перемешались, и Ольгерд застыл, словно муха в янтаре. Не мог пошевелиться и страж. Навсекая окостенела в прыжке с отведенным назад локтем левой руки. Меж побелевших пальцев, сжатых в кулак, выступало короткое лезвие тычкового ножа. Голос был смутно знакомым. К месту схватки приближалась женщина, которая некогда помогла Ольгерду и Коэну расправиться с Броном. «Здравствуйте, архивариус». Язык еще шевелился. Ольгерд свободно разговаривал, но бой продолжать не мог. Женщина окинула взором комнату и плавным взмахом руки убрала тьму во всех проявлениях. Под потолком загорелись световые панели. Участники сражения вновь обрели способность к управлению своими телами. Рык по инерции пролетел несколько метров и приземлился у дальней стены, завершив самый долгий в своей жизни прыжок. Развернулся, чтобы атаковать, но, получив мысленный приказ хозяина, расслабился. «Слишком много гостей», — женщина окинула пришельцев неприязненным взглядом. «И все повадились убивать моих стражей!» Ольгерд покосился на недавнего противника. Человек в мантии снов стоял, не пытаясь напасть. Держался хорошо, несмотря на глубокую рану в ноге и парочку легких царапин. «Мы», — начала говорить Навсекая, — архивариус остановила собеседницу жестом. «Собирались проникнуть на блуждающий скит». «Я знаю. Удивляет не то, что вы на равных бьете со стражем, и не то, что сумели переместиться в лимб. Мне непонятно, откуда у вас координаты этой точки перехода?» «Иван», — пояснил знающий. Его сумели поймать и допросить. «Кто?» «Неважно», — Ольгерд улыбнулся. «Я хочу поговорить с главным архивариусом, с тем, кто управляет скитом. У вас есть кормчий?» «Есть». Ни один мускул не дрогнул на лице архивариуса. «Его роль принадлежит искусственному разуму. Желаешь пообщаться с машиной?» «Мне нужен тот, кто принимает решения». Архивариус закатила глаза. Ольгерд смотрел на эту женщину и понимал, что она гораздо старше, чем кажется. Речь идет о тысячелетиях. В глазах незнакомки сквозила усталость. Даже не сквозила. Намертво вросла в каждый зрачок, каждое движение. Архивариус устал от бремени ответственности. «Вы сказали, — осторожно начал Ольгерд, — что не мы одни разыскиваем скит. Кто-то еще сумел прорваться в хранилище?» «Смог, — признал архивариус. — И ты его, безусловно, знаешь. Коэн, — догадался Ольгерд. Озаренье пришло внезапно и практически не удивило мастера. Не так уж много на свете людей, способных отыскать архив демиургов, да еще и уцелеть в схватке со стражем. «Вы впустили его?» — вопрос задала Навсекая. Женщина нехотя кивнула. «Это вы!» — второе озаренье заставило мастера по-новому взглянуть на вещи. «Вы принимаете решение на блуждающем скиту?» — в ответ молчание. «Тогда вы вмешались, чтобы спасти преддверие», — продолжил мастер, ошеломленно глядя на женщину с раскосыми глазами. «Никто другой не мог этого сделать. Потом вы впустили Коэна, а теперь стоите здесь и разговариваете с нами. Кто вы?» «Мое имя Вэй». Мастер собрался продолжить расспросы, но архивариус поманила его и Навсекаю к себе. «Идемте, нам есть о чем поговорить». Противоположная стена изменилась. Центр плоскости втянулся в себя, формируя коридор. Ольгерду показалось, что он смотрит в колодец или зев, промытый горным потоком пещеры. Отверстие в конце коридора демонстрировало все то же мутное небо с условно-схематическим солнцем, которое успело опостылить Ольгерду за время путешествия по Лимбу. «Вы их пропустите?» — изумился страж. «Не тебе судить!» — отрезал архивариус. На мгновение голос кормчий стал властным. От одного лишь его звука хотелось спрятаться, убежать куда подальше. Не сметь противиться воле богини. Страж угрюмо кивнул. Архивариус двинулась первой. За ней последовали Ольгерд, Навсекая и Рык. Охранник замыкал процессию. Его меч уже скрылся в поясных ножнах. Коридор вывел Ольгерда в просторный зал, дальняя стена которого была прозрачной. Именно там, за прозрачной гладью стекла, виднелись рваные клочья сероватых облаков и вездесущий диск, который мог и не быть звездой. «Интересно», — вырвалось у Ольгерда. Вэй повернулась к гостю. «Ваше солнце», — пояснил мастер ножей. «Его видно в любой точке Лимба. Но это же подпространство, тут нет галактик и планетных систем. Расстояния чудовищные. Как это работает?» Во взгляде архивариуса появилось уважение. «Нет никакого солнца, Ольгерд. Это бутафория». К ним приближался Коэн. Волшебник ничуть не изменился, разве что одет был. Не в привычную мантию, а в серые брюки, клетчатый пиджак и жилетку. В разрезе жилетки виднелся ворот белоснежной сорочки и нарочито небрежно повязанный платок. Странствующий посредник оделся по последней моде Стимбурга. Ольгерд поискал взглядом привычный посох, не нашел. Они обнялись. Взгляд посредника потеплел. «Все в порядке», — одними губами прошептал Коэн на ухо своему другу. «Опасность вам больше не угрожает». К ним подошла Навсекая. «Девочка моя!» — Коэн прижал к себе ученицу Ольгерда и мягко похлопал по спине, отстранился. «Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть». «Бутафория!» — с усмешкой напомнил Ольгерд. «Он прав», — вмешалась в разговор Вэй. «Все, что вы видите, часть бесконечной, замкнутой на себя бутафории. Человек привык ходить по твердой земле, дышать воздухом, видеть траву и светило над головой. И не только человек, большинство разумных рас Вселенной. И Лимб показывает себя в приемлемом для вас виде». «Идея солнца», — кивнул Ольгерд. «Вроде того». Вэй бросила мимолетный взгляд на стража, и тот ретировался к ближайшей двери. Пока Ольгерд разговаривал с Коэном и архивариусом, портал в руины затянулся. Часть стены перед стражем растворилась, и тот исчез в длинном коридоре. Рассмотреть детали Ольгерд не успел, поверхность стены вновь стала монолитной. Зал выглядел аскетично до безобразия. Голые стены, выкрашенные в кремовый цвет, полное отсутствие мебели, штор, гобеленов, все, что создает ощущение уюта. Даже жилье магелланцев лучше приспособлено для жизни. Словно прочитав мысли Ольгерда, Вэй последовательно ткнула пальцами в несколько точек комнаты. Команды явно предназначались Иск-Ину, который управлял блуждающим скитом. В указанных точках выросли кресла, мягкие кожаные и вполне традиционные даже по меркам Риордана. «Присаживайтесь», — процедила Вэй. От женщины все еще веяло холодом. Гостеприимство было формальным, но Ольгерд решил им воспользоваться. Сказывалась измотанность боем и пешей прогулкой по Лимбу. Вэй и Навсекая последовали примеру мастера. Коэн остался стоять у окна. Рык начал неспешно изучать помещение, принюхиваясь к пространству на всех уровнях. «Я знаю, кто вы», — сказал Ольгерд. «Неужели?» — вяло отреагировала Вэй. «Поделитесь секретом, мастер». «Завея», — сообщил Ольгерд. «Вы придумали руны и магию. Научили нас всему этому. А еще вы построили блуждающий скит». «Не совсем так», — возразил Завея. «Идея архива принадлежит моему мужу, Солу Динмарку». «Другу моего покойного отца», — уточнил Коэн, не оборачиваясь. Посредник уже несколько минут всматривался в ландшафты, проплывающие внизу. «Вы Демиург», — прошептал... «Вы Демиург», — прошептала Навсекая. «Я обычный человек», — Завея снисходительно посмотрела на девушку. «Как и ты, Навсекая, разве что чуточку старше». «Почему вы прячетесь?» — не выдержал Ольгерд. «И скрываете знания? Верните все это людям, пусть развиваются». «Время еще не наступило», — нахмурилась Завея. «А когда наступит?» — напирал Ольгерд. «Хватит уже воевать. Люди должны снова стать сильными». «Важно другое», — Завея пригвоздила мастера ножей взглядом к креслу. «Откуда ты явился, брат внутреннего круга? Скажи, кто стоит за твоей спиной?» «Я пришел с Риордана». Ольгерд не отвел глаза. «Из Магеллановых облаков». Коэн резко обернулся. «Все это время ты был с посторонними». «Жил с ними». Мастер не стал отрицать очевидного. «Учился. И многое узнал. О большом откате, об упадке и женицах. Об администраторах и той участи, что уготовано Вселенной». Последние слова заставили Вэй вздрогнуть. «Зачем ты здесь?» Наконец выдавила из себя женщина, которой поклонялись словно богине. «Чего добиваешься?» «Мира», — спокойно ответил знающий. «Магелланцы хотят заключить мир с потомками администраторов». «И разрушить сеть», — догадалась Вэй. «Без этого никак», — пожал плечами Ольгерд. «Мы все в одной лодке». Завея обдумала слова парламентера. С отстраненным выражением на лице, отчасти с виноватым. «Ты прав, Ольгерд. Дверная сеть убивает Вселенную. Прямо сейчас распахнута дверь, которая спровоцировала новый виток вражды. Жнецы явились на преддверие и планомерно уничтожают твой мир. Это война, и ее вам суждено проиграть». «Коэн», — Ольгерд перевел взгляд на посредника. «Ты знал об этом?» «Со вчерашнего дня», — подтвердил волшебник. «События развиваются очень быстро». «Что смерть?» Посредник пожал плечами. «Не знаю, Ольгерд, честно. До скитов жнецы еще не добрались. Во всяком случае, до Миядзаки. Они поставили ультиматум — закрыть дверь любой ценой, пока требование не выполнено». «Кто открыл эту дверь?» — спросила Навсекая. «Гримлиэль», — Коэн вздохнул. «Я не понимаю, зачем. Быть может, преследовал свои выгоды? Портал связывает преддверье с пантеоном, насколько мне известно». «Где?» — мастер вцепился в подлокотники кресла. «Чумех», — сообщила Завея. «Это на Пацифиде. Вряд ли ты слышал про него. Потерянный город. Некогда мы запечатали дверь и отключили тамошний храм от сети, чтобы не вторгаться в пространство жнецов, разумеется». «Так повторите это», — буркнул Ольгерд. «Не могу». Вэй отвернулась к окну. «Технологией владел мой муж. Сейчас его нет. Сол отправился к демиургам, пояснил Коэн, очень давно. И не возвращался, тихо произнесла Завея. Я думала, что он не сумел отыскать дорогу. Пропал где-то в Лимбе, но теперь... На земле появился наблюдатель, перебил Коэн. Тот, кто решит судьбу мира. Думаете, это он? Ольгерт не сводил глаз с архивариуса. Ваш муж? Завея не ответила, хотя и не сомневалась в своей правоте.